Здравствуйте и добро пожаловать на сеанс гипноза от сайта paveldmitriev.com. Пожалуйста, не прослушивайте этот курс во время вождения или любой другой ситуации, где требуется абсолютная концентрация вашего внимания. Меня зовут Павел Дмитриев. Я являюсь сертифицированным гипнотерапевтом и президентом Американской академии гипноза. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, найдите наиболее комфортное место, где вы можете полностью расслабиться. Подойдет глубокое кресло, диван или кровать, где ваше тело может ощутить полное расслабление. Этот сеанс гипноза называется «Избавление от алкогольной зависимости». Сеанс номер 2. А теперь закройте глаза и направьте все свое внимание на ваши руки. Почувствуйте, как они постепенно успокаиваются и становятся как будто мягкими и сонными. А теперь вытянитесь на спине. Немного разведите ноги, так, чтобы ваши икры и бедра не касались друг друга. Держите ноги на расстоянии по крайней мере 10-15 сантиметров друг от друга. Руки вытяните свободно вдоль вашего тела, ладонями вниз, пальцы расслаблены и выпрямлены. Теперь глубоко вдохните и наполните свои легкие воздухом. Медленно выдохните. Засыпаете. Теперь выдохните второй раз. Еще глубже, чем в первый. Вдохните столько воздуха, сколько могут вместить ваши легкие. Медленно выдохните. Засыпайте. Теперь позвольте вашим векам закрыться. Теперь ваши веки закрыты. Пожалуйста, держите их закрытыми, пока я не попрошу, чтобы вы открыли их снова. Теперь я хочу, чтобы вы мысленно нарисовали себе картину и представили, что вы смотрите на мышцы, на кончиках пальцев вашей левой ноги. В вашем воображении следуйте за мышцами, которые идут к подъему свода стопы. Назад к своду стопы. И вдоль, обратно к пятке. Теперь расслабьте эти мышцы. Пусть они станут мягкими и ленивыми, словно горстка ненатянутых резинок. Теперь, поскольку мускулы начали расслабляться, просто позвольте вашему сознанию тоже расслабиться. Позвольте своему сознанию следовать в любом направлении. Пусть оно следует за приятными картинами в вашем воображении. А теперь позвольте расслаблению продвинуться вверх, в лодыжки, от лодыжки вверх до левого колена. Икроножные мышцы становятся свободными и мягкими, тяжелыми, и таким образом расслабляются. Все ваше напряжение исчезает. Вы расслабляетесь все больше с каждым выдохом и вдохом. Начните дышать глубоко. Дышите теперь так же, как дышите каждую ночь, когда вы глубоко спите. Только представьте, что вы можете видеть свое дыхание в виде белого тумана, который исходит из ваших ноздрей. Каждый раз, когда вы выдыхаете, этот белый туман, вы освобождаете себя от напряженности и погружаетесь глубже и глубже в сонливую расслабленность. Теперь от колена вдоль к левому бедру. Длинные мышцы бедра освобождаются от напряжения, смягчаются и просто расслабляются. Теперь, когда мускулы расслаблены, позвольте этому чувству продвинуться чуть дальше и мягко, спокойно, легко войдите в приятное состояние глубокого расслабления. Теперь позвольте волне расслабления, которая началась в пальце вашей левой ноги всего лишь несколько секунд назад. Позвольте ему перейти в пальцы правой ноги, назад к своду стопы и вдоль обратно к пятке. Расслабьте все мышцы и погружайтесь в расслабление все глубже и глубже вы расслабляетесь все больше с каждым легким выдохом и вдохом. С каждым звуком, который вы слышите. Каждый звук погружает вас все глубже и глубже в сон. Сейчас вы погружаетесь в состояние полного расслабления, все глубже и глубже, и все звуки исчезают вдали, и вы обращаете внимание только на звук моего голоса, в то время как вы внимательно слушаете мой голос и то, о чем я вам говорю. Мы устраним из вашего сознания некоторые убеждения. Мы устраним их полностью, и в то время как вы будете слушать мой голос, мы просто разрушим те убеждения, которые вам мешали жить. Выкинем их из вашего сознания полностью и навсегда. Вы будете чувствовать себя спокойно и уютно. Вас ничто не беспокоит. Ничто не сможет отвлечь вас от того, чтобы слышать звук моего голоса и полностью принимать все, что я вам говорю. Так как все, что я вам говорю, это абсолютная истина для вас, и мы устраним из вашего сознания все убеждения, которые приносили вам вред в прошлом. Первое убеждение, существовавшее в вашем сознании, это то, что прежде, так или иначе, вы находили утешение в бутылке. Теперь алкоголь вам противен, и вы об этом сами знаете. Каким бы ни был повод, чтобы выпить, вы с этим покончили, это осталось в прошлом. Он вам не помогает расслабиться, не помогает вам хорошо спать, он не приносит вам никакой пользы. Наоборот, в действительности он снижает вашу работоспособность, поэтому вы с ним покончили. Мысль о том, что алкоголь когда-то приносил вам какую-то пользу, полностью уничтожена, стерта, устранена из вашего сознания. Сейчас я досчитаю до пяти, и это внушение будет полностью устранено из вашего сознания и больше никогда не вернется. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Следующее убеждение, которое вы, возможно, приняли в прошлом, это то, что алкоголь – это хорошее средство самонаказания. Во-первых, вы больше себя не наказываете. И во-вторых, вы покончили с алкоголем как средством самонаказания. Единственная причина, почему кто-либо когда-либо себя наказывает, это от того, что глубоко в сознании он испытывает чувство вины. Но вы больше не разрешите себе испытывать чувство вины. С этим покончено. Итак, одним счетом мы устраним чувство вины, что бы это ни было и какой бы то ни был источник наказания, и алкоголь не может быть средством его достижения. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Эти мысли полностью исчезли. Растворились. Остались в прошлом. Сейчас мы устраним все возможные ассоциации, которые связаны в вашем сознании с алкоголем. С этого момента единственный вид алкоголя, о котором вы знаете, это медицинский спирт. и единственное его применение – это растирание. Нет ничего лучше спирта для растираний. Приятный массаж спины – это все, чем ограничен смысл спирта для вас. Его в вашей жизни нет в качестве напитка. Таким образом, вы устраняете все ассоциации в вашем сознании, которые связывали алкоголь с образом жизни. Даже если вам его предлагают, вы можете отказаться, так как для вас он имеет ужасный, противный вкус и вызывает у вас тошноту. Также сейчас в вашем сознании будут устранены все отрицательные убеждения. Их заменят внушения, которые я дам. На счет пять. 1, 2, 3, 4, 5. С этого момента вас больше не преследует призрак алкоголя. С этого момента вас оставил призрак алкоголя. Он отпустил свои щупальца. Вы освободились от его присутствия, как уничтожающего ваше достоинство самонаказания. Вы освободились от его гибельного воздействия. Вы освободились от его возможности разрушать вашу жизнь. Вы полностью освободились, потому что все мысли об алкоголе полностью устранены из вашего подсознания. Соединения разорваны, связи уничтожены, вы не можете больше их восстановить, как бы вы ни пытались, даже если бы вам захотелось. Представьте, что ваш мозг – это большая телефонная станция. И мы отсоединили все провода, ведущие к гнезду с надписью «Алкоголь». Таким образом, даже если что-то вставите в это гнездо, то оно не будет работать. Вы его не хотите. Вам противен алкоголь. Вам противен вкус алкоголя. Он оказывает на вас ужасное влияние. И вас тошнит уже при одной мысли о нем. И поэтому вы отказываетесь от него. 1, 2, 3, 4, 5. С этого момента вы будете успешны во всем, и вы будете удивлены и поражены своим самообладанием, самодисциплиной и уверенностью в себе от того, что вы знаете, что вы покончили с зависимостью, и она растворилась в прошлом. Теперь еще глубже погрузитесь в расслабление. Все глубже и глубже. Ваше сознание концентрируется только на звуке моего голоса. И вы погружаетесь все глубже и глубже. Вы освободились от его возможности разрушать вашу жизнь. отпустил свои спутницы, вы освободились от ее присутствия, как уничтожающее ваше достоинство самонаказания. Вы освободились от того, которого вас заставил призрак, вы освободились от его возможности нарушать вашу жизнь. Вы отпустил свои щупальца, вы освободились от его присутствия, как уничтожающего ваше достоинство самонаказания. Вы освободились от его Он отпустил свои щупальца, вы освободились от его гибели, от его возможности разрушать вашу жизнь. опустился на их щупальца, вы освободились от его присутствия, окончили желающего вашу расправку, сомнения, зашли. Вы освободились от его гибельного воздействия, вы освободились от его возможности разрушать вашу жизнь. Thank you. пользуйся в его присутствии, как уничтожающего ваше достоинство самонаказания. Я свободен. Вы освободились от его гибельного жизни. Вы освободились от его возможности реализовать свою жизнь. Я выбираю счастье, я выбираю радость. Thank you.